лекция посвящена Латону. И сегодня мы продолжим разговор, поговорив о темах, которые связаны с географией души, с представлением идеальном государстве, с политическим платонизмом, так и с представлением Платона о структуре души и о структуре государства, а также о любви. Не знаю, получится ли у нас сегодня полностью осветить эти темы, но давайте двинемся по логике, которая будет нам подсказывать сам материал, сама тематика. Первое, что я хочу напомнить, что мы в предыдущих лекциях нащупали подход к платонизму через последнюю часть диалога «Федон», где речь шла о посмертной географии души и о структуре трехмерного мира, как минимум трехмерного, в котором мы наметили несколько горизонтов. Горизонт нашей Земли, которая находится во впадине, и это и значит фраза Сократа о том, что мы живем во впадине. Горизонт верхнего мира или верхней Земли, куда мы попадаем, если мы поднимемся после смерти, наша душа поднимется к истинной Земле и к истинному небу, в истинный мир. И это и есть тот выход из пещеры, который описан в государстве, и это и есть, собственно, цель философа. Философия – это есть акт подъема из нашего мира, из дна впадины к истинному миру. Выбраться из колодца, вернуться на чистую землю, на небесную землю, и оттуда уже, с этой позиции, наблюдать и изучать мир. Соответственно, далее мы в последнюю уже лекцию, в шестую, мы разобрали эсхатологию Платона, то есть представление Платона о циклах, и в частности наметили такую тему, как царство Кроноса. Царство Кроноса, то есть тот период, когда мир тек, развивался, становился, развертывался при прямом участии божества Кроноса, когда Бог был пастырем непосредственным, когда он был пастухом тварей и существ. И, соответственно, когда люди рождались из земли, то есть были геогенетами или гегенетами, происходящими из земли. И рождались они не маленькими, а рождались уже взрослыми, появлялись из земли. И потом, согласно вот этой истории, лишь потом они молодели и уже дальше превращались в детей, и потом исчезали в семени, падая семенем в землю. Соответственно, вот это разделение между этими людьми Золотого века, который и является образцом для философа, который является образцовыми душами, поскольку, находясь в этом Золотом веке, души только и делали, что философствовали. Соответственно, переходя от этого состояния, от этого цикла мира к тому циклу, когда космос был предоставлен самому себе, сопровождалось переходом от рождения людей из Земли, непосредственно под влиянием божества, к рождению людей друг от друга. И тут возникает пол, тут возникает два пола, тут возникает уже зачатие, беременность и потребность в женщинах и детях, как говорит Платон, возникает именно тогда, когда космос предоставлен самому себе, соответственно, виды космоса предоставлены самому себе, вещи космоса предоставлены самому себе, и они уже вынуждены сами себя воспроизводить, подражая производству той эпохи, которая этому предшествовала, когда время текло в обратном направлении. Соответственно, вот на этом мы закончили и говорили также эсхатологии, о том, что когда мир доходит до предела уже самостоятельность, когда его самостоятельность мира, его предоставленность самому себе исчерпывает сходство с Творцом и с подлинным миром, и аккумулирует несходство, приводящее его к расчленению, к хаосу, тогда происходит новое вращение, новый золотой век наступает, согласно Платону. И здесь интересно, что философы в государстве, в политической системе, согласно Платону, как раз и призваны воспроизводить в нашем железном веке параметры этого золотого века. То есть после катастрофы, после отпадения космоса от его существования вместе, внутри божества, вместе с божеством, вот это представление, философы как бы в мире уже после того, когда эта катастрофа произошла, они стремятся установить параметры золотого века, то есть параметры царства Кроноса, когда все были философами. Соответственно, идеальное государство или оптимальное государство, философская монархия или философская аристократия Платона стремится восстановить в железном веке параметры века золотого. Поэтому это с этим связано, с тем, что душа философа поднимается вверх, поднимается к небесной земле или выходит из пещеры, а потом назад туда спускается, чтобы принести, поделиться с заключенными, с несчастными существами вот этого донного мира, которые живут на дне пещеры, поделиться с тем знанием, которое они увидели за его пределом, постигли за пределом этого мира донного. И здесь возникает некоторая интересная параллель, которая эксплицитно до конца у Платона не описана, связанная с тем, что вот те люди, которые жили в Золотом веке, не имея полов, не имея женщин и детей, должны были быть представлены андрогинами. То есть вот связь геогенезиса, то есть происхождение непосредственно из Земли и андрогената, вот это я на этом предлагаю обратить внимание. Соответственно, если геогенезис и андрогенат не просто совпадают, но являются очень тесно связанными вещами, то тогда вот это представление о достоинстве философа, о особой философской расе или о философской касте должно каким-то образом сопрягаться с обоими, с двумя этими темами. И с темой происхождения Земли, и с темой андрогената. Для того, чтобы немножко освежить эти темы, предлагаю обратиться к текстам Платона и, собственно, из Пира, там, где речь идет как раз о описаниях смысла любви, обратить внимание на то, как Платон описывает андрогенат. Он вкладывает тему об андрогинах в уста Аристофана, автора комедии, а отсюда некоторый такой фривольный, на мой взгляд, стиль изложения, потому что речь идет о рассказе комедиографа, поэтому все темы придаются некий комедийный, немножко сатирический характер, но давайте все-таки прочитаем то, что говорит Аристофан о андрогинах. Раньше, Аристофан, итак, раньше, однако, мы должны кое-что узнать о человеческой природе и о том, что она претерпела. Когда-то наша природа была не такой, как теперь, а совсем другой. Прежде всего, люди были трех полов, а не двух, как ныне, мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих. Сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным – андрогины. И из него видно, что они сочетали в себе вид и наименование обоих полов – мужского и женского. Андрос – это по-гречески мужчина, гины – это женщина. Андрогины – это муж и женщина. Тогда у каждого человека тело было округлое, спина не отличалась от груди, рук было 4, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее 2 лица, совершенно одинаковых. Голова же у 2 этих лиц, глядевших в противоположные стороны, это напоминает Януса, была общей. У шеи имелось 2 пары, срамные в частей 2, и прочее можно представить себе по всему, что уже сказано. Передвигался такой человек либо прямо по весь рост, так же, как теперь, но любой из 2 сторон вперед, либо, если торопился, шел колесом, занося ноги вверх и перекатываясь на 8 конечностях, что позволяло ему быстро бежать вперед. А было этих полов 3, и таковы они были потому, что мужской искони происходит от солнца, женский из земли, от земли, а совмещавший оба их от луны, поскольку и луна совмещает оба начала. Что же касается их шаровидности и соответствующего способа передвижения, то и тут сказывалось сходство с их прародителями. Страшные своей силой и мощью они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов. И то, что Гомер говорит об Эфиальте и Оте, относится к ним. Это они пытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть на богов. Соответственно, мы видим здесь историю о третьем поле. И хотя здесь необходимо сделать некоторую поправку. Этот третий пол, если считать, что речь идет о геогенетах, то есть о тех, кто происходит из Земли, он должен был быть не наряду с 2 женским и мужским, а единственным полом в царстве Кроноса. Соответственно, если он является единственным, то речь идет не о том, что существуют мужчины, женщины и андрогины. В царстве Кроноса существуют только андрогины. А вот когда это царство заканчивается и начинается эпоха Зевса, эпоха существования мира самого себя, тогда андрогины исчезают и разделяются на мужчин и женщин. Поэтому пол Луны, кстати, здесь явно Розанов в его «Людях лунного света», когда он писал об особом типе существ, именно об особом, о третьем поле, Розанов имел в виду именно этот миф, философский миф из Пира, поскольку здесь речь идет о людях лунного света, то есть о людях Луны. Но вот что очень важно, что с точки зрения логики Платона из мифа, переданного в политике, андрогины должны были предшествовать разделению на пол. А вот дальше интересно, что само происхождение, сама катастрофа, она наступает именно в ответ на некоторую дерзость, на хюбрис человеческого рода или героического рода. И здесь мы тоже видим, что разделение, дальше вот в этом сюжете из Пира, разделение андрогинов на 2 пола, на мужской и женский, происходит в ответ на их попытку восстать на небо. Точно так же происходит катастрофа, которая заканчивает эпоху Кроноса, в ответ на хюбрис или на некоторое неподобающее действие Атрея и Фиеста, о чем мы говорили в предыдущей лекции. Иными словами, переход от Золотого века, когда существовало вот это андрогинное человечество, философские андрогины, населявшие Землю, к двуполому человечеству, происходит в силу того, что этот изначальное человечество, полное сил, полное могущество, совершает нечто непотребное в отношении богов. Такова же судьба Тантала, который приносит свой сына Пелопа богам, а Фиест и Атрей – это как раз дети Пелопа. То есть, на самом деле, именно где-то в этот период происходит хюбрис, происходит некоторое накопление такого могущества героическим родом людей, который бросает, входит в противоречие с божественным устройством, что и приводит к изменению миропорядка и движению времени в другом направлении. Однако вы мне можете сказать, что вот мы читали этот пассаж и не заметили того, что эти андрогины, названные геогенетами. Да, в этом пассаже Аристофан не рассказывает, скорее иронизирует над тем, как они передвигались кубарем, спеша куда-то по своим делам на восьми конечностях. Но, с другой стороны, он упоминает здесь две фигуры мифические, Ифиальта и Ота, которые, согласно Гомеру, были теми представителями человеческого рода, как здесь подчеркивает Аристофан, и были как раз такими андрогинами, и они попытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть на богов. Вот Ифиальт и Ота выступает здесь как андрогин, что в других мифах не подчеркнуто. Однако у другого греческого автора, у Эратосфена, который был руководителем Александрийской библиотеки, учеником Каллимаха и платоником, участником Платонской академии, мы встречаем упоминание о том, что Аллаады, то есть Ифиальт и От, два брата андрогина, согласно Аристофану, они были земнородными, то есть геогенетами. Соответственно, свое название они получили не по имени своих, они названы Аллаадами не по своим родителям, а потому что были воспитаны женой Алоэя. И вот это представление о... Таким образом, в От и Фиальт названы Аристофаном, причислены к андрогенам, то есть к этим людям, которые жили до начала века Зевса, в эпоху Кроноса. Они же были теми, кто пытался восстать на богов. И, соответственно, а вот это восстание на богов или осуществление какого-то греха, какого-то титанического деяния и было основанием изменения времени, вот эта грань, и одновременно Эратосфен утверждает, что они были могущественными героями, рожденными из земли, геогенетами. Соответственно, вот через тематику Аллаадов, через тематику Ота и Ифиальта, мы приходим к совмещению этих принципиально важных для нас тем. Тема андрогената и тема земнородных геогенетов. То есть андрогенат и геогенезис сопрягаются между собой. Мы можем посмотреть это на следующей схеме. Вот на этой схеме мы видим общую картину. Как бы в правой части мы наблюдаем, часть схемы из Федона. То есть речь идет о том, что здесь мы видим эти два уровня. Истинное человечество, гиперборейское человечество, человечество верхней земли или верхнее человечество, которое находится на небесной земле, впадина, земное человечество. Вот философ — это тот, кто поднимается с земной земли на небесную землю, выходит из пещеры и становится частью этого истинного человечества. Ему соответствует, этому истинному человечеству, живущему на небесной земле, соответствуют люди эпохи Кроноса, то есть пространственному нахождению на небесной земле соответствует историческому пребыванию в царстве Золотого века. И вот здесь, во второй половине, на другой половине, на левой половине этой схемы мы видим, что с точки зрения Платона, цари-философы или оптимальные правители уже в эпоху Зевса – это те, кто максимально похожи, максимально напоминают людей Золотого века, то есть царства Кроноса. Из этого можно сделать некий вывод, некую параллель провести между царством Кроноса и истинным человеческим. То есть люди, которые жили раньше, в эпоху до вот этой катастрофы, которая изменила ход времени, даже его направление, и люди, которые живут до сих пор на небесной земле, которые представляют собой архетип подлинного мира, и это подлинное человечество, это одно и то же. То есть то, что живет над в вечном мире, над впадиной, куда стремится после смерти душа философа, и те, кто жили в Золотом веке на Земле, это одно и то же. Это философская раса определенная. И вот тут, относительно этой философской расы, мы узнаем из мифа, изложенного в политике, о том, что они были геогенетами, то есть то, что они происходили из Земли. А из другого мифа, из мифа, рассказанного Аристофаном в Пире, мы, в общем, можем сделать вывод, что эти геогенеты, рожденные, существа, рожденные из Земли, были еще и андрогинами. Соответственно, постепенно мы проясняем у Платона все больше и больше больше деталей относительно того, кто такой философ и кто такой правитель, в чем основа политической философии Платона, в чем основа политического платонизма. И здесь интересный момент, что философы или гиперборейцы – это люди Луны, люди, в которых солнечное и земное уравновешивают друг друга. Это еще не чистые боги, но это уже и не люди, не такие материальные люди. Эти люди лунного света или эти люди Луны, философы Луны, они и есть истинное человечество, они и есть нормативные жители Золотого века и те, кто населяют мир, находящийся по ту сторону пещеры. И здесь можно обратить внимание, что если мы эту временную часть царства Кроноса представимся как половину цикла, и перед поворотом космоса, когда начинается уже наше время, мир предоставлен самому себе, мы видим восстание Ота и Эфианта на богов, мы видим восстание андрогина в целом, о котором говорит Аристофан, за что боги покарали человечество, разделив андрогинов на два пола, соответственно, два пола как раз становятся условиями самопроизводства космоса, предоставленного самому себе, и одновременно наказание богов за бесчинство сыновей Пелопа, когда Атрей приносит, убивает своих племянников, детей Фиеста и заставляет его их съесть так, как сам, как отец Пелопа, то есть его дед, предложил богам на пире богов съесть самого Пелопа, чем вызвал их негодование. То есть совершает вот эти могущественные человечества, могущественные От и Фиальт, могущественные андрогины, могущественные земнорожденные геогенеты, в какой-то момент, вначале они послушные прекрасные стада, но их могущество, их силы, их полнота и полноценность приводят их к восстанию. И вот в ответ на это восстание андрогин разделен. Андрогин разделен, и вместо земнородности мы получаем рождение от двух полов. Тогда же и возникают женщины. И рождаются, собственно, дети в том порядке, который мы знаем. Соответственно, появление женщин из андрогинов означает прекращение появления людей из Земли и смену логики появления человечества как такового. Потому что теперь погребение в земле останков – это не начало, не рождение, а конец. жизни. Теперь все происходит наоборот, и мужчина и женщина сами производят новое существо, появляется мужчина, женщина и ребенок, третий пол, лунный пол исчезает, остаются солнечные мужчины и земные женщины, из их союза происходит новое существо, и это новое существо, рождаясь, тоже уже имеет пол, и потом умирает, нисходит в землю. Таким образом, меняется одновременно и андрогенат, и геогенезис отменяется, расчленяется вместо андрогената два пола, и вместо геогенезиса обычное происхождение человека от человека. Но теперь обратите внимание, цари, философы же, они не просто часть этого нового мира, они еще те, кто привносят в этот мир параметры Золотого века. То есть они представляют собой, на этом, кстати, настаивает Прокл, что философы в нашем мире, они как бы посланцы мира высшего и мира Золотого века. Раса царей, раса правителей – это раса людей лунного типа. Это в каком-то смысле раса андрогинов. И поэтому истинная власть должна быть у двуголового андрогинного существа, которое у Яноса, как раз изображение Яноса, в данном случае, это, который смотрит лицом в два направления одновременно, это именно символ объединения трех времен, настоящего, который представляет границу, прошлого и будущего. Вот эти носители вечности, эти андрогинные существа и являются неким образцом философа-правителя. Так мы подходим к очень интересной теме, что цари-философы должны возрождать, по крайней мере, с точки зрения символической или с точки зрения философской, именно такой лунарный андрогенат, специфический лунарный андрогенат, то есть воспроизводить условия антропологии Золотого века Кроноса. Соответственно, здесь можно вспомнить, что у Платона в государстве еще в одном месте появляется тема геогенезиса, когда Платон рассказывает о необходимости воспитывать людей идеального государства так, чтобы они не знали, кто их родители. Вот это очень интересный момент, что идеальное государство во многих параметрах воспроизводит этот геогенетический Золотой век и его параметры. И, соответственно, то небесное царство, в котором нет пола. В небе, в мире душ нет пола. Также, кстати, Христос говорит, что не будет вожделения после воскресения из мертвых. То есть люди воскреснут, значит, встанут из могил, встанут из земли без своих признаков пола, как те андрогинные геогенетические существа, как те андрогинные или геогенеты, которые существовали в Золотом веке. Эти же геогенеты, этот лунный пол соответствует, собственно говоря, идеалу девственности или монашества. Вообще говоря, целибат, отсутствие связи с представителем другого пола, отказ от брака, это одно из свойств как раз чистого бытия, чисто философского образа жизни, что стало и одним из элементов религиозной практики. Но вот давайте обратимся теперь к государству, к тому мифу, который Платон считает полезным для того, чтобы ему обучать граждан идеального государства. Вот как он описывает это в государстве. Но какое бы мы нашли средство заставить преимущественно самих правителей, а если это невозможно, то хоть остальных граждан, поверить некому благородному вымыслу из числа тех, которые, как мы недавно говорили, возникают по необходимости? Какому же вымыслу? Вовсе не новому, а финикийскому. Прежде это нередко случалось, как рассказывают поэты, и люди верят, но в наше время этого не бывало, и не знаю, может ли быть. И чтобы заставить этому поверить, требуются очень убедительные доводы. Ты, видимо, не решаешься сказать. Моя нерешительность покажется тебе вполне естественной, когда я скажу. Так говори, не бойся. Хорошо, я скажу. Хотя я не знаю, как мне набраться смелости и какими выражениями воспользоваться. Я попытаюсь внушить сперва самим правителям, то есть философам, стражам идеального государства и воинам, а затем всем остальным гражданам, что то, как мы их воспитывали и взращивали, и все, что они пережили и испытали, как бы привиделось им во сне. А на самом деле они тогда находились под землей и вылепливались, и взращивались в ее недрах. Как сами они, так и их оружие и различное изготовляемое для них снаряжение. Когда же они были совсем закончены, земля, будучи их матерью, произвела их на свет. Поэтому они должны заботиться о стране, в которой живут, как о матери и кормилице, и защищать ее, если кто на нее нападет, а к другим гражданам относиться как к братьям, так же порожденным землей. Так вот, здесь мы видим как раз, мы видим геогенезис в чистом виде. Пусть как миф, пусть как благородное сказание, но все есть миф, мир есть миф. Поэтому на самом деле земнородное происхождение стражей, самих правителей государства, это отсылка к той самой эпохе Золотого века и к той самой, к тому самому представлению об андрогенате одновременно, которое Платон рассматривает как свойство существования вот этого небесного человечества или человечества Золотого века. Таким образом, пребывание людей внутри земли до их становления взрослыми, а наоборот, детские воспоминания представлены в виде сна или некоторой такой недостоверной истории, это как раз стремление воспроизвести в идеальном государстве, пусть через мифы, искусственные ритуалы, через обряды или символизм, воспроизвести условия существования за пределами пещеры. На той небесной земле, куда отправляется душа, когда она покидает нашу земную впадину. Вот это очень-очень важный элемент, на мой взгляд, потому что тут мы начинаем видеть, как связаны, тесно связаны между собой все аспекты платоновского мировоззрения, как и в политике, и с точки зрения души, и с точки зрения устройства общества, и с точки зрения религиозной, философской, временной, пространственной, как все сходится в некую единую картину. И, соответственно, именно с этим представлением о геогенезисе и связано то вот многих смущающих представление об общности жен и отсутствии семей, которые плотно развивает в государстве. То есть дело-то не в общности жен и мужей, а в том, что на самом деле необходимо представить мир, построить государство, в котором доминировали были принципы андрогената. Это очень, очень важно и, собственно говоря, интересно, что мы подходим к такой теме, как к совершенно тоже важной для Платона, как к теме андрогинной любви, как основе политической государственности. Андрогинная любовь не есть любовь одного пола к другому, мужского к женскому, женского к мужскому или там какие-то операции. На самом деле речь идет А об андрогинной любви или о философской любви – это совершенно другая действительность. Это речь идет о любви к мудрости. И случайно в пире Сократ описывает эрос как философское начало, потому что, интересно, он объясняет это так, что боги не занимаются философией, они и есть истина, они не хотят, они есть мудрость, они не любят мудрость, не занимаются философией, потому что они бессмертные и мудры. Невежи, люди Земли, тоже не интересуются философией, потому что чем глупее человек, тем больше он считает себя самодостаточным и умным. Вот это тоже очень важно. С точки зрения Сократа, на двух полюсах мира исчезает интерес к философии. На самом верху, где бессмертие достигнуто счастливым родом богов, и на самом низу, где живут люди, которые не нуждаются в философии, они считают, что они сами себе молодцы. И это признак законченного идиота и придурка. Если человек считает себя достаточно умным, значит, он по-настоящему глуп. Именно поэтому Сократ, который был признан своими современниками умнейшим из людей, говорит о себе, что я чем больше знаю, тем меньше знаю. То есть, чем больше я изучаю философию, тем больше я люблю мудрость, тем больше я к ней тянусь, потому что тем больше я осознаю свое ничтожество и несовершенство. Это не парадокс. Чем больше знаю, тем меньше знаю. Это на самом деле понимание сути философии. Это смысл той андрогинной философской любви к истине, к божественному, к полноте, к бессмертию, к вечности, которая движет эросом. А эрос, согласно истории, рассказанной в пире, он был продуктом брака между Порусом и Пенией, божеством полноты, мужским бессмертным, и богиней пустоты, нехватки. И вот Порос не стал бы, наверное, обращать внимание на нищенку Пинею, но он был пьян на празднике, на перу у Афродиты, он, и в это его опьянением, он перепил нектар, потерял дар развлечения, этим воспользовалась нищенка Пинея, которая стояла у входа на пир богов, ее, конечно, не пускали туда, и вот она соблазнила Поруса, Пора, и от них родился Эрос. И вот Эрос, он наполовину от Пора, наполовину от Пении, наполовину от богов, наполовину от людей, так и философ. Он бог среди людей и человек среди богов, он занимает промежуточное место. Но это поэтому его любовь – это любовь к божественному, любовь вертикальная. Это он уже андрогин. Вот почему философ не интересуется людьми противоположного пола. Он уже андрогин сам по себе. Он уже рожден не от матери, а отца. Он рожден из земли, он рожден от непосредственно божеством, от мира, и он находится в промежуточном положении. Он, поэтому его любовь философа, философская любовь, платоническая любовь, это любовь андрогина к бессмертию, к божественному. Отсюда представление о чистоте, девственности, безбрачии как неком условии ведения философской жизни. Это имеет огромное значение, и если мы поймем вот эту связь андрогината и философии, мы еще, конечно, еще одну сторону платонской философии, платоновского учения постигнем лучше. Сейчас можно обратить внимание на еще одну схему, на схему, как устроена душа. И здесь мы как раз дальше продвинемся по пути рассуждения и размышления об андрогенате и о специфике представления о душе и значении философии как в отдельном человеке, так и в государства, тем более, что для Платона эти вещи нераздельно связаны. Вся его философия строится на том, что космос, душа и государство представляют собой строго три измерения одной и той же идеи. Соответственно, у души, у государства и у космоса один и тот же образец, одна и та же парадигма. Так вот, давайте обратим внимание на эту, картину, которая описывает структуру души. Это вторая часть сегодняшней беседы. Это структура души у Платона, она описана с точки зрения тройственности. Об этом он ясно говорит в диалоге «Федор» и в диалоге, собственно, «Государство». В «Федре» он описывает колесницу души. Это очень важный образ, колесница души, которая состоит из возничего, этим возничим кибернетосом, правителем, кормчим корабля, и возничим колесница души является нус, то есть ум человека. Один из коней, белый конь, называется силмос, то есть это можно переводить как яростное начало, силмос, но это означает бесстрашие воинской добродетели. Это конь белый с черным зрачком, как говорит, уточняет Платон. И второй конь эпитюмия. Эпитюмия – это похоть, стремление к еде, к половым наслаждениям, то есть к каким-то телесным удовольствиям. Вот так структурирована душа по Платону. Но что это за колесница, что это за возничий, что это за конь? С точки зрения Платона эта колесница души представляет собой одну из единиц кавалькады богов, которые скачут на пир, снова пир. В очередной раз мы сталкиваемся пир. И пир Тантала, и пир Афродиты, где появился Эрос. И вот теперь в Федре боги скачут на пир, и их умы, их возничьи абсолютно чисты, их филмос, их мужественность, мужественное начало, и даже их эпитемия, то есть стремление к каким-то телесным благам, все это полностью подчинено высшему светлому началу, поэтому это великая колесница. Колесница богов, и предводительствует в ней, как говорит Платон, Зевс, высший из богов. А вот за ним, за Зевсом, скачут другие боги, вторичные боги, а за вторичными богами, как за своим предводителем, уже человеческие души. Так вот, на самом деле, человеческая душа, человеческая колесница, человеческой души, возглавляемую умом, скачет на пир богов. Этот пир богов описан так, что боги в нем вкушают нектар, вкушают амброзию, пьют нектар, это пища богов, и наблюдают бытие в самом его чистом состоянии. То есть это вот некоторый пир, это некоторое созерцание, это театр, это как раз театрон, то есть территория постижения, видения чистого бытия, и для этого боги едут к вершине небес. Они там спешиваются, оставляют своих коней, сами идут на этот пир, и принимая возлияние нектара и вкушая амброзию, они смотрят на то, что выше их, на единое, тайное, невидимое бытие, которое предшествует им, и откуда они все взялись. То есть это созерцание своих собственных причин, созерцание единого. И люди, как рядовые участники этой кавалькады богов, они скачут вместе с богами. И их задача, подчиняясь свои желания, свои страсти, свою ярость и свою похоть, подчинять уму. И ум, как колесничий, как возничий, он движет этими колесницами, следуя за богами. И здесь вот как раз в этом описании того, как происходит эта скачка душ по небу, Сократ объясняет, что такое душа, что такое любовь, Что такое философская любовь? Любовь души, любовь ума – это не любовь мужчины к женщине, а это любовь возничего рядовой колесницы к предводителю своего отряда, а в свою очередь любовь других божеств – это любовь к Зевсу и к царю богов. Соответственно, на самом деле мы уже имеем дело с неким андрогенатом. Здесь нет четкого ни производства детей, нет ни восстановления андрогената через мужчину и женщину. А речь идет о том, что каждый возничий любит эротически другого возничего, который более божественен, чем он сам. Он любит ум любит предводителя самого себя. И все они стремятся на пир, где созерцают предводителя всех богов, то есть тайное, единое, не присутствующее нигде и находящееся по ту сторону. Эпикейна тесусиаса, по ту сторону сущего. Вот это истинное, чистое бытие, которое ни с чем не совпадает. То есть на самом деле и боги созерцают то, что они любят. И сами боги любят не богинь, тем более не людей, а любят то, что предшествует им. И смотрят они на это, и стремятся они к этому, и люди вместе с ними стремятся к этому. Так возникает представление о совершенно особой лунарной любви. Любви не противоположности, а любви к большему свету. Это любовь андрогина к тому, что еще более андрогинен, еще более полон и совершенен, нежели сам андрогин. Это очень интересно. Поэтому вот хотя... Да, и душа представляется в других случаях у Платона крылатой. Вот здесь мы видим тоже образ колесницы, где в качестве кибернетоса, в качестве возничего выступает женское существо с крыльями. И это еще один образ души, потому что движение по небу в небесной колеснице и парение, как птица, это очень сходные образы. Это движение в небе, в воздухе, это движение к свету, к солнцу, к лучам, к запредельному. И, соответственно, это полет. И это некий такой птичий андрогенат. Андрогенат птиц, которые не делятся на полы, но которые происходят из яйца, то есть они не живородные, они происходят из яйца, которое первично. Соответственно, вот это рождение души птицы, души с крыльями и любовь к предводителю твоего небесного отряда, и есть любовь эрос как философ, это есть философский эрос, который вообще игнорирует дуальность, на самом деле. Он стремится эту дуальность преодолеть, причем стремится преодолеть ее вертикально, не путем собирания каких-то частей горизонтальных. Это считается уже преодоленным, поэтому философ выходит за пределы этого, этой двойственности, этой плотской необходимости воспроизводства таких же, собственно, существ обычным для нашего цикла способом. И, будучи как раз геогенетом, он интересуется совсем другими вертикальными структурами любви. Любви как пути движения вдоль вертикальной световой оси. Ну, соответственно, теперь, вот описав общую структуру этой платоновской любви с точки зрения философской, можно перейти на этой схеме, как это отражается в государстве. Как отражается в космосе, это понятно, что космосом управляют божества, вот эти летающие души, и именно эти души и двигают телами, потому что связь этих душ с телесным миром осуществляется через черного коня. Через черного коня, который есть движение души не вверх, а именно вниз к телу. И когда, вот, как Платон говорит, душа наталкивается, душа носится по небу, душа двигается по небу, когда наталкивается на какой-то материальный предмет, она его оживляет и превращается в некое телесное существо. В другом случае написывает это как падение души, когда возничий не справляется с управлением колесницы, кони рвутся по собственной траектории, и так вся эта колесница рушится, и тогда происходит воплощение человека в теле. Соответственно, основа божественная любовь к предводителю своего отряда как бы восстанавливает через воспоминания об этой небесной природе самой себя, восстанавливает философское достоинство человека. Вот человек, истинный объект любви только один. Это бессмертие, божественная вечность. Бессмертие, вечность, истинное бытие и кавалькада богов. Единство мы можем любить только небо, считает Платон, как взгляд вверх, как взгляд вот этих богов на пире. Мы часть их, потерявшиеся, павшие, мы должны восстановить свое достоинство. Это любовь. Все остальное – это совершенно такие технические вопросы, которым философ не должен обращать внимание. Вот, соответственно, космос устроен именно так, потому что телесные его стихии движутся, населяющие ими их душами, и у самого мира есть душа, и душа мира также устроена, у души мира, у космоса есть свой возничий, свой ум, который стремится воспроизвести, кстати, космос, когда космос входит во вторую фазу обратного времени и предоставлен самому себе, он пытается вспомнить, каким он было его существование космоса, когда Бог был внутри него, в нем, и, соответственно, он сдерживает свои яростные порывы, свое стремление к материальности, но постепенно, в конце цикла, наоборот, мозг космоса немного стареет, становится мутным, его вначале ярость доминирует, а потом и телесность. И сам космос превращается все больше и больше в некую похоть. В космосе вместо умного космоса, в душе космоса, начинает преобладать именно похоть, стремление к какому к нижнему, к материальным переживаниям. И сам космос тоже подлежит вот этой судьбе души, и человеческие души подлежат этому же. И задача ума – это сдерживать максимально свои материальные, телесные стремления и укрощать белого коня. Почему они так описаны? Черный и белый. Потому что черный худший, белый лучший. Но оба хуже, чем возничий, чем кибернетос. Оба хуже, чем нус, чем человеческий дух, человеческая душа. Теперь как это проецируется на политику? На политику это проецируется в структуре нормального полноценного государства, которым должны править стражи. Эти стражи воплощают в обществе именно как раз возничего, нус. И поэтому их добродетелью является фронесис. Фронесис – это по-разному переводится, этот термин на латыни его перевели самым, на мой взгляд, безобразным способом, как «прудентия», то есть вообще осторожность. Но ничего общего, этот термин «фронесис», который от «френа», «ум», «сознание», ничего общего не имеет. Я вот удивляюсь, бывают некоторые латинские переводы совершенно неадекватные. Поэтому «прудентия», то есть осторожность, или осмотрительность, что ли, совершенно не имеет отношения к фронесису, потому что добродетель фронесис, добродетель ума, это добродетель, это способность существования в том лунно-андрогинном геогенетическом состоянии, не аффектированном ни страстями, ни движениями ярости, ни тем более телесным началом. То есть фронесис – это способность и удовлетворенность проживание в духовном, интеллектуальном мире своего ума. То есть ум, находящийся, пребывающий в уме, занятый умом и полностью абсорбированный процессом умозрения, вот это фронесис. В той мере, когда какой наш ум, человеческий ум, способен находиться внутри самого себя, заниматься самим собой и своими проблемами, то есть наша способность к философии и есть свойство фронесиса. Причем именно философии если вспомнить здесь разделенные линии, четвертой части. Вот четвертой части, самый верхний, где происходит ноэсис. Ноэсис здесь нус, это ноэсис. Фронесис – это способность к ноэсису, то есть к анотесису, то есть способность воспроизводить, переходить от хюпотесисы, от некого утверждения или предположения к идее и там пребывать. То есть фронесис – это способность пребывать в мире идей. Фактически фронесис – это способность скакать на этой колеснице, не обращая внимания и подчиняя даже, не обращая внимания ни на что и подчиняя двух коней Фюмоса и Эпитемию своей собственной воле. Вот что такое фронесис. Это автономная самодостаточность ума в человеке. И стражи, то есть те, которые философы в государстве, те, которые цари и правители, должны обладать в первую очередь именно такими навыками. И эти навыки, кстати, по Платону даются с помощью мусических искусств, куда входят не только музыка, пение, вождение хороводов, но и астрономия, история. И фактически философия объединяет все мусические искусства в одно. Это знание гармонии, знание символизма, знание религиозных принципов мантики, то есть гадания и так далее. Вот вся совокупность священно-жреческих знаний и одновременно понимание о гармонии мира, все это входит, составляет основу мусических искусств. И таковы должны быть стражи. То есть фронесис – способность мыслить, не обращая внимания ни на какие данные наших остальных чувств, мыслить в мысли, способность сосредоточенно и непоколебимо пребывать в своей собственной интеллектуальной центральности. Вот свойство стража. И это же страж должен проецировать на все общество. То есть философия должна не просто почитаться, а когда люди видят философа, идущего среди них, они должны распластываться низ, потому что они земля землей. А философ – это тот, кто сам себя считает незнающим, тот, кто любит высшее небо, он сам себя очень невысоко ценит, но он есть луч, который соединяет небо и землю. Он есть носитель этой самодостаточной андрогинной любви, самодостаточной по отношению ко всему остальному обществу, но совершенно недостаточной по отношению к полноте божественного ума. Это все в человеке, в этом философе, ведущий философский образ жизни, все в страже обращено вверх. И именно потому, что все в нем обращено вверх, именно поэтому он должен заниматься делами низа, потому что если не он, то низ сам собой заниматься точно не может. Он распадется и развалится. Поэтому философ жертвует своей волей кверху и вынужденно обращает свой самодостаточный ум не только к верхним областям, но и к организации земного государственного политического существования. Ниже в государстве Платона идут помощники стражей или воины, и у них двойная добродетель. Двойная добродетель – это андрея, с одной стороны, то есть мужество, и софросюне, то есть сдержанность. Соответственно, можно здесь вспомнить именно как раз структуру белого коня, Фюмос. С одной стороны, мужество хорошо, потому что быть чистым философом в политике, тоже Платон об этом говорит, недостаточно. Философы слишком миролюбивые, они слишком добры, они слишком чисты. И поэтому в какой-то ситуации, когда необходимо защищать город от агрессивных врагов, от бандитов или агрессоров, ну, философы могут просто быть недостаточные. Они смотрят сквозь вещи, они видят только благо, они стремятся кверху, и поэтому они замечательны, они важны, на них стоит город, они главные, но они не их структуры, даже их добродетель фронтис не пригодна для войны, потому что война – это агрессия, война – это стремление ярость, это стремление кого-то убить. Вот это андрея мужественность, она соответствует яростному началу Фюмоса, и это добродетель. Это в государстве воины – это добродетель. Следующее за философским сословием идет воинственное сословие, сословие воинов. Но одновременно эти воины не должны позволять себе жить, как они хотят. Они должны сдерживать свою собственную агрессивность и свою ярость. И поэтому второй добродетель воина является софрусюнная, то есть сдержанность. Поэтому воины должны, с одной стороны, укреплять свою воинственность, а с другой стороны, ее подавлять и ее сдерживать. Для этого подходит гимнастика. Если философы занимаются мусическими искусствами, то воины прежде всего гимнастическими искусствами. Но, говорил Платон, поскольку очень сложно определить, кто более мужественный, кто более мудрый, то и тех, и других, и стражей, и их помощников надо изначально воспитывать в таком общем стиле. И музыкальные, мусические искусства давать, и тем, и другим, и гимнастические. Потом мы увидим, а сделаем отбор, когда мы видим, что эти люди просто глубоко погружаются в метафизику, легко двигаются в мире идей, больше ничего не надо, они коптируются в сословие стражей, правителей, аристократов, из них может родиться и царь-философ, а те, которые более все-таки практикуют воинственные, отличаются воинственным духом, более агрессивны, задиристы, ярость у них преобладает, они становятся помощниками стражи. И тогда их ярость подчиняется через софросюны, через сдержанность, которая по направляющему фронесису, мышлению философов. И третье сословие этого государства – это крестьяне, ну и там у них же ремесленники, кузнецы, минимум торговцы, потому что это самая неприятная, самая омерзительная форма. Кстати, торговлей греки вот, считают, Платон, это не их занятие, это не их добродетель, это скорее финикийцы, египтяне, он говорит, больше занимаются телесными вещами, фракийцы и народы севера гораздо более развиты с точки зрения воинственных добродетелей, воинственных свойств и качеств, а вот греки как раз, они сильны в философии, поэтому греческий полис, если этнически проецировать, можно сказать так, что греки или грекоподобные народы должны быть философами, они должны править, армия должна состоять из таких туранских, евразийских, сильных воинственных обществ, фракийцев для греков, а торговлей заниматься народы уже такого более материально ориентированные, финикийцы и родственные, по крайней мере, так по Платону. И, соответственно, для уже крестьян, для третьего сословия, у них доминирует эпитумия, то есть любовь к материальному. Они едят, рожают детей, занимаются, создают материальные предметы, культивируют их. И для них их занятие техне. То есть техника, как бы искусство своеобразное, подчиненное мусическим принципам и гимнастическим практикам, которые представляют собой занятия высших сословий, вот это техника, искусство, артизанат, производство, индустрия, но в основном земледелие, все это вот физическая сфера физических предметов, физических продуктов, физических товаров, все это, все материальное и телесное, и в том числе и чадородие, является добродетелью именно этой третьей касты. Третья каста, в которой, вот, кстати, в большей степени, если теперь смотреть по мере андрогината, то, собственно, разделенность андрогина на две части, на мужское и женское, больше всего дает знать о себе именно в этой третьей касте, где женщина и мужчина максимальным образом разделены. Поскольку они по-разному относятся к материальному производству детей и разные функции в этом выполняют. И здесь их различия в третьей касте увеличиваются. В то время, когда во второй касте, и на этом Платон настаивает, женщин надо допустить до гимнастических занятий. Это было совершенно немыслимо для греков, потому что женщины, особенно в возрасте, считались телесно уродливыми. И гимнастикой занимались палестрах только в обнаженном виде, и считал, что это просто будет кощунство, это просто оскорбление эстетическому вкусу древних греков пустить женщин в палестрах. Хотя Спарта, Лакедемон, которым восхищается Сократ, которым восхищался Аристотель, они шли на это, и девушки принимали участие в гимнастических упражнениях, соответственно, допущение женщин в гимнастическим занятиям – это уже их как бы принятие в касту помощников стражей, то есть высшее сословие, потому что гимнастика. И также, кстати, Платон говорит, что амазонки и жительницы других фракийских и сарматских территорий тоже участвуют в войне. Поэтому на самом деле вот это представление о женщине-воине для Платона – это повышение градуса ее андрогената. То есть она не столько участвует в гимнастических воинственных состязаниях, как мужчина, а и мужчина, и женщина вот этого агрессивного, активного, такого яростного начала, там, у которого доминирует силмос, ярость, которая должна сдерживаться в этом в нормальном государстве, в платоновском государстве, высшими соображениями. Вот здесь как раз она более андрогинна, она менее женственна, не более мужественна. И мужчины, и женщины, которые, в которых доминирует силмос, они не столько различаются между собой, сколько сближаются. Воин и воительница, и амазонка, они больше похожи друг на друга, чем крестьянин и крестьянка. Вот там разница полов в третьем сословии, там, где доминирует уже эпифемия, то есть похоть, вот там эта похоть разводится по полам более четко. На втором уровне, на уровне помощников стражей, мужчины и женщины андрогинным образом сближаются. И точно так же они еще больше сближаются, уже достигая полной андрогинности на уровне самих стражей, на уровне философии. Платон, конечно, считал, что редко можно найти женщину-философа, но он не исключал такой возможности, потому что вообще философа сложно найти. Вот это тоже интересно, когда Платон оправдывает возможность участия женщин в управлении государством и необходимость их полноценного образования, по идее, для того, чтобы готовить из них стражниц, он приводит такие аргументы. Первый аргумент, что женщина, например, поскольку он сравнивает стражников, стражей государства с псами, которые охраняют стадо, так он говорит, ну смотрите, стадо охраняют как собаки мужчины, то есть кобеля, так и собаки женщины, то есть суки. И, в принципе, эффективность охраны стада и теми, и другими его сопоставимо. Только в крайних случаях агрессивные такие злые псы смогут быть более, что ли, состоятельны в битве, например, с медведями или с волками, которые нападают на стадо. Но и суки могут дать такой отпор, что мало не покажется. Соответственно, на этом метафоре собак, охраняющих стадо, Платон основывает некое равноправие полов перед лицом чего? Перед лицом высшей философской цели. То есть на самом деле и самка собаки может защитить стадо и может быть мужественной и героической, может воевать, и в некоторых случаях женщина может думать, а в некоторых случаях она может думать так же, как в совсем редких случаях, так же, как мужчина. Редко когда лучше, но также может. Но не потому, что мужчина лучше, а потому, что лучше андрогенат. Мужчина каким-то образом ближе к этому андрогенату, чем женщина, ближе к философии. Но и женщина может достичь этого статуса. Здесь очень важно, как вторым аргументом Платона является следующее, что ведь и философов, стражей мы не берем всех подряд для того, чтобы отобрать человека как носителя потенциального этих функций, философских функций, мы должны рассмотреть очень много разных людей, то есть это отбор. В большинстве человеческих душ людей доминирует эпитемия, то есть стремление просто к похоти, к материальным таким удовлетворениям, к комфорту, к наслаждению, к питанию и плотским утехам. Уже тех, которые готовы отказаться и сдержать эти настроения ради славы, ради битвы, ради собственного, в каком смысле даже тщеславия или ради авантюр, таких меньше, это меньшинство. То есть воинов среди обычных людей меньшинство, это особый тип, мы уже их отбираем. Поэтому, на самом деле, большинство мужчин, с точки зрения Платона, они тоже не годятся не для войны, и тем более для философии. И поэтому мы берем это не всех. Соответственно, мы не можем сказать, что все мужчины – философы. Это неправильно. Философы или даже все мужчины – воины или герои. Нет, и героев меньшинство, а философов еще меньше, чем героев. Поэтому отбор происходит и среди мужчин. Но точно так же, как воинские качества являются редкими, а философские еще более редкими, так среди мужчин, так на самом деле столь же редко, может быть даже еще более редко, но все равно редкими является мужество среди женщин и философские начала среди женщин. И вот интересно, что Сократ, когда он говорит о учении о эросе и о философской любви в пире, он говорит, что этим учением со мной поделилась Диотима, женщина, которая отличалась искусством гадания, мантикой, и которая открыла мне, Сократу, истину о любви и истину о философии, истину о философском росе. Это поразительная вещь. На самом деле, как бы редким такие философские свойства женщины не являлись, они возможны. И, соответственно, как бы не было женский организм слабее мужского при правильной подготовке, при правильном воспитании, при правильных гимнастических усилиях и при правильных мусических усилиях, женщина способна вполне при определенных условиях стать полноценным воином и замечательным воином, и яростное начало может в женщине пробудиться и культивироваться, и философское начало. Очень много связано, как говорит Сократ, с пайдеей, то есть с образованием. И более того, поскольку у женщины есть некая как бы природная ослабленность андрогинного начала, она менее андрогинна, она менее человечна, чем мужчина, поэтому ей надо в образовании помогать. И отсюда следует такой вывод, что женщинам не надо, напротив, не надо отстранять от образования, считая, что они к нему не готовы. Наоборот, если кого образовывать, так в первую очередь женщин. Вот им образование по-настоящему нужно. Образование нужно всем, а женщинам в еще большей степени, чем всем. Потому что благодаря пайдеи, вот этому образованию, этому философским практикам, женщины должны восстановить свои естественные недостатки, недочеты. Соответственно, вот эта идея общности образования, равная как и занятия одних и тех же постов и ролей в государстве между мужчинами и женщинами, должна быть как минимум предусмотрена. Но никто в этом случае к женщинам не должен относиться снисходительно. То есть, если женщина воин, ну, пожалуйста, продемонстрируй свое мужество, свою способность бегать, свою способность драться, способность воевать, способность убивать, способность жертвовать собой. Если у женщины правильно развито это яростное начало, силмос, если она это демонстрирует, то, конечно, она может быть предводительницей войска. А если женщина демонстрирует настоящие интеллектуальные качества, не паразирует их, не просто изображает из себя что-то такое образованное и разумное, а по-настоящему способна двигаться в структуре ноэсиса, и ей, может быть, это очень сложно. Мы говорили об этой странной цифре 75 по отношению к 100. Если мужчина 100, то женщина 75. И наиболее 75, наиболее недостаток от этой четверти сказывается в самой главной части разделенной линии, в ноэсисе. Да, это трудное, через это трудно перешагнуть. Если видимый мир и две его половины для женщины понятен, если дианоя для нее рациональная деятельность тоже, в принципе, доступна, то, конечно, проблема начинается с ноэсисом. Проблема начинается с метафизической формы вот этого андрогинного, лунного, вертикального философского эроса. Вот здесь самое сложное. Как вот с фронисисом есть проблемы. И это некая природная вещь. Но тогда можно просто сказать, что женщина должна заниматься философией больше, чем мужчина. То есть если мужчина занимается философией в нормальном случае, нормальный мужчина, часов 5-6 в день, например, остальное время он посвящает таким другим наукам или другим занятиям тоже организующим, то женщина должна меньше спать, меньше есть и больше заниматься философией, читать больше, чем мужчина. Может быть, поймет она меньше или это будет труднее, пусть она читает одну и ту же книгу, один и тот же диалог Платона или трактат Аристотеля или филологию духа Гегеля или хайдеггеровские Вольцвег или Зайн Инсайд, больше, чем мужчина. Мужчина 6 часов, а женщина 12, ну или хотя бы 10. Ну и тогда, может быть, ноэсис будет активирован, и она сможет тогда быть стражем вот этого полноценного государства. Соответственно, мне представляется, что мы подошли к концу данной лекции, данного обзора. Продолжив линию, начатую с Федона, на анализ и развитую в дальнейших наших лекциях, продолженную в сферу такого философии пола, платонического пола, философии любви и политический аспект любви, потому что на самом деле государство строится вокруг эротической оси, но это эрос не рабоче-крестьянский, это эрос не половой, не эрос неразделенный, это эрос андрогинно-философский, совершенно особый, эрос целибата, эрос людей, рождающихся из земли, а все, что с этим связано, воспринимающееся как некую галлюцинацию, как некую химеру, как некий сон. То есть это в каком-то смысле эрос посмертный, эрос вертикальный, эрос, который поднимает человеческую душу, возвращая ее в колесницу божественной скачки. И как раз ориентиром этого андрогинного философского эроса является еще более высокое, еще более андрогинное существо, не зависящее от этого разделения. И отсюда софросюны, то есть сдержанность, это необходимость становится государственной политикой. То есть государство должно сдерживать телесные потребности и стремления граждан, не потакать им, не предлагать им больше товаров, больше услуг, больше наслаждений, больше развлечений, больше форм телесных занятий, а наоборот, софросюны должно быть политикой. Софросюны означает сдержанность. То есть все в государстве должно сдерживать эпитумию, то есть то направление души черного коня, который самый проблемный, он влечет душу вниз, он сбивает ее с пути, и, соответственно, отсюда необходимость некоторых некого насилия над плотью, некоторой борьбы с плотью в государстве. Борьба с плотью в государстве, аскеза должна быть политической программой. То есть людей, склонных к материи, государство должно от этого отучать. Через воспитание, через ограничения, через дисциплину. И даже те, которые заняты в сфере производства каких-то телесных, материальных вещей и продуктов, даже они должны знать свое место, что и это их занятие, при всем благородстве, если они делают это честно, с молитвой, с философским созерцанием, со справедливостью, если они полностью понимают, как, насколько благороднее является акт разрушения воинам и убивания, приношением смерти воинам, чем дать жизни или создать что-то. В крестьянстве вот этот элемент очень важен. То есть крестьянство, люди телесности должны понимать легитимность воинского силмоса. То есть, на самом деле, черный конь должен понимать, что белый конь гораздо благороднее его, и признавать это. Соответственно, вот эта иерархичность должна быть частью всей государственной программы. То есть, тело должно подвергаться определенному сдерживанию, не наоборот. И определенный закон austerity, то есть, некоторый такой, как бы, не то что нехватки, но, по крайней мере, ограничение материальных потребностей, затягивание поясов необходимо даже тогда, когда есть изобилие. Именно, кстати, вот с этим были связаны очень древние обряды потлача, когда люди, получив очень большой урожай, такой слишком большой, уничтожали то, что было лихвой, излишком. Но это целая Сеодария, это Марсель Мосс, но это очень важно. Сдержанность софросюны превыше всего. Это политическая добродетель. Не откармливать, не распускать тружеников. Тружники должны трудиться, должны и при этом должны радоваться и водить хороводы обязательно. Кто в свободное время, вместо того, чтобы там заниматься какими-то отвратительными вещами, они должны водить хороводы и вот в хороводах находить, проводить свободное время. Это об этом говорит очень подробно, очень последовательно в законах Платона. Это тоже элемент политики, но самое главное – упорядочить телесную жизнь людей, не позволить людям двигаться за их черным конем. Черный конь должен быть воспитан, должен быть отдрессирован, это самый опасный из коней. С другой стороны, и здесь, соответственно, плотские отношения между полами должны быть довольно строго, строго ограничены, они должны подчиняться определенным законам. Пусть не обязательно таким, как строго, как Платон предлагает, государство с общностью жен и общностью мужей, соответственно, не просто общностью жен, а смысл такой, чтобы надо производить как можно более лучшее потомство. То есть основная идея у Платона, что важно выращивать философа, важно выращивать путем отбора, если так уж естественным образом не получается, потому что в семье, как говорят, не без урода, может родиться один, другой, но государство не может себе позволить слишком большое количество придурков, поэтому на самом деле и слишком маленькое количество философов, иначе происходит сами, знаете что, посмотрите по сторонам. Так вот, если происходит недостаток философ это еще и некое свойство не только воспитания, еще каких-то природных качеств. Соответственно, лучших надо отбирать, и, соответственно, брак предполагается, брачный союз между людьми, все-таки хороший с хорошим, там, лучший с лучшим, а не первый, с кем попало. Соответственно, вот за этим надо следить. А отследить это очень трудно, потому что люди меняются, люди становятся лучше, хуже. И вот отсюда вот есть идея такая ограничения отношений между полами для выращивания, для создания наиболее благоприятной ситуации для появления философа или помощника для стражи, или помощника стража, или для воина. Но в любом случае ограничение этой сферы телесной, очень важна, и это политическая программа, политическая установка. Дальше следует сдерживать, с одной стороны, яростное начало Силмос, но одновременно и культивировать его. Поэтому вот два типа добродетели, та же, как и у простых тружеников, та, у воинов, но, с другой стороны, к ним добавляется андрея, то есть мужество. И, соответственно, вот андрогинность и бесполость любви достигается на вершине государственной пирамиды, где стоит царь-философ, который полностью подчинен именно любви к более высокому, чем он, онтологическому божественному началу. Это и есть философский эрос или политический эрос геогенета андрогина. На этом мы закончим эту лекцию. А в следующей лекции я поговорю, может быть, подробнее о пире и о некоторых темах, развивающие те, которые мы затронули сегодня. Всего доброго.